Федоре и Егорушке говорить что. Вышла она, мы за ней, а она прыг, и вдруг растаяла, как облачко, вместе с пилой и топором, и все. Я скорее сюда тебе в помощь, а шарик за нею. Для пса все равно, видно ее или не видно, растаяла она или нет, шарик по горячим следам летит, не отстанет он. Вбегает Шарик. Шарик: «Хозяйка, хозяйка, выдери меня. Вот я и пруд принес». Медведь: «А что ты натворил такой сякой?» Шарик: «След потерял. Вывела меня баба-яга к болотам по воде туда, по воде сюда и пропала. Но ничего, Котофей уселся на берегу, замер, как неживой, прислушивается. Он ее, как мышь, подстережет, а я скорей сюда, чтоб ты меня, хозяйка, наказала». Василис: «Я не сержусь. У бабы-яги что, шапка-невидимка есть?» Медведь: «Есть. Старенькая, рваненькая, по скупости новую купить жалеет. Однако в сумерке работает шапка ничего. Ты, хозяйка, не думай, шапка не шапка, но от Котофея Ивановича старухи никуда не уйти». Котофей Иванович неслышно появляется у ног Василис. Котофей Иванович: «Ушла баба-яга». Медведь: «Ушла?» Котофей: «Ничего не поделаешь. Ушла». Василис: «А где Иванушка?» Котофей: «Это я тебе потом скажу». Медведь: «Что ж делать-то?» «Плакать». Котофей: «А зачем плакать?» Медведь: «А что ж нам, бедненьким, осталось?» Котофей: «Сказки рассказывать». Медведь: «Не поможет нам сказка». Котофей: «Кто так говорит, ничего в этом деле не понимает». Василиса работница: «Хозяюшка, прикажи им сесть в кружок, а я в серединке». Василиса: «Сделайте, как он просит». Котофей: «И ты, хозяюшка, садись». Все усаживаются вокруг кленов. Котофей в середине: «Слушайте меня во все уши. Сказка моя неспроста сказывается. Жил да был дровосек». Медведь: «У нас, в нашем лесу?» Котофей: «В соседнем». Медведь: «А, того я не видал, только слыхал о нем. Это такой чернявенький». Котофей: «Ну зачем ты меня перебиваешь? Зачем спрашиваешь?» Медведь: «После того, как я упустил бабу-ягу, мне кажется, что все на меня сердятся. Я понять хочу, разговариваешь ты со мной или нет?» Котофей: «Я тоже бабу-ягу упустил». Медведь: «На тебя ворчать не будут, побоятся. А я сирота простой». Котофей: «Ладно, ладно, не сердимся мы на тебя, только слушай и не перебивай. Жил да был дровосек. Уж такой добрый все отдаст, о чем не попроси. Вот однажды зимой приходит он из лесу без шапки. Жена спрашивает, где шапка, где шапка. Одному бедному старику отдал. Уж очень он убогий замерз. Ну что ж, — отвечает жена, — старому-то шапка нужнее». Только она это слово вымолвила, под самой дверью день-день, топ-топ, скрип-скрип. И тоненький голосок зовет, кричит: «Откройте, откройте, пустите погреться». Открыл дровосек дверь. Что за чудеса? За порогом кони ростом скотят, стоять не хотят. Серебряными подковками постукивают, золотыми колокольчиками позвякивают. И возят они в избу на медных полозьях дровосекову шапку. А в шапке мальчик, не более моей лапки. Да такой славный, да такой веселый. Ты кто такой? А я ваш сын Лутонюшка. Послан вам за вашу доброту. Вот радость-то. Шарик вскакивает и лает. Котофей: «Ищи, ищи, ищи». Шарик: «Баба-яга крадется». Котофей: «Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, ищи, ищи, ищи». Шарик: «Нет, ошибся». Котофей: «А ошибся, так не мешай». Стали они жить да поживать, дровосек да его жена, да сын их, Лутонюшка. Работал мальчик на диво. Он на своих конях и чугуны из печи таскал, и за мышами гонялся, а весной все грядки вскопал. Выковал он себе косу по росту, овец стричь. Ходит по овцам, как по лугам, чик-чик, жвык-жвык, шерсть так и летит. И побежал.